Часть первая. Долго надо испытывать человека, прежде чем судить о нем. Исландская пословица из саги о Греттере. Роуса. Скаульхольд, август 1686 года. Роуса сидит в Бадстова дома, общей комнате, которая также служит спальней с кроватями вдоль стен, и отныне принадлежит им с матерью. Колючие порывы ветра проникают в щели между дерновой стеной и крохотным окошком, в которое вставлена белая овечья кожа, очищенная от шерсти и растянутая так сильно, что сделалась тоньше и прозрачней дорогой бумаги изданий. Ветер треплет платье Роусы, и она ежится от холода, но все равно придвигается ближе к щели, чтобы поймать угасающий свет, и накидывает на плечи платок. Она окунает перо в драгоценную чернильницу. «Привет тебе, Йон Эриксон, муж мой. Я прошу твоего снисхождения и надеюсь, что ты поймешь меня. Сегодня прибыл твой помощник Пьетер. Он передал мне 3 шерстяных платья, щедрый подарок от тебя, и наказал мне отправиться в Стикисхольмюр. Я хочу стать тебе послушной женой, но, увы, не могу приехать». Роуз останавливается, закусывает губу и плотнее кутается в платок. Затем она вычеркивает «не могу приехать» и пишет «не приеду». Она так сильно нажимает на перо дрожащей рукой, что оно ломается, и брызги чернил разлетаются по всему листу. Глаза щиплет. Роуз вздыхает с досадой, комкает бумагу и швыряет на пол. «А ну-ка, подними!» — хриплым голосом велит ей мать, лежащая в постели напротив. «Разве мы богаче Ньорда, бога ветра и моря, чтобы попусту тратить хорошую бумагу и чернила?» Грудь ее сотрясает приступ хриплого кашля. «Прости, мама!» Роуза стискивает зубы и улыбается, потом подбирает бумагу и разглаживает ее на коленях. «Я не могу придумать». Губы ее морщатся, и она прикусывает щеку изнутри. Мать улыбается. «Ты волнуешься, оно и понятно. И муж твой об этом догадается, что бы ты ни написала. Помню, когда я выходила за твоего отца...» Роуза молча кивает, чувствуя комок в горле. Улыбка Сигридюр гаснет, она похлопывает по кровати рядом с собой. «Ты на себя не похожа. Садись-ка. Вот так. Что стряслось?» Роуза открывает рот, но не находит в себе сил объяснить, какой панический ужас испытывает при мысли о том, что придется уехать из родного села и жить с этим чужаком, которого она теперь должна называть мужем. Она даже не может представить его лицо, одни лишь руки, сильные, загорелые. Она представляет, как эти руки налегают на весла или сворачивают куриную шею. Вдруг Сигридюр стискивает пальцы Роусы. «А ну, прекрати!» На мгновение Роуса теряется, недоумевая, как мать сумела прочесть ее мысли. Потом она опускает взгляд на собственные руки и понимает, что сама того не сознавая, чертила на ладони Вегвизир, рунический символ защиты, помогающий отыскать дорогу. «Никаких рун!» — шипит Сигридюр. Роуза кивает и сжимает кулаки. «Знаю». «Знает она. Запомни хорошенько. Твой муж не такой, как твой паби, твой папа. Он не станет притворяться, будто не замечает, что творится у него под носом. Ты должна читать ему только строчки из Библии да псалмы. Никаких рун, никаких саг, понимаешь?» «Я не дурочка, мама», — шепчет Роуза. Лицо Сигридюр смягчается, и она гладит Роузу по щеке. «Не тревожься. Если его молитвы тебе наскучат, дождись, пока он уснет, потом огрей его по голове Библией и выволоки на мороз, а сама запрись в доме». Роуза невольно улыбается. Сигридюр фыркает и прибавляет. То-то будет угощение для Хюльди Вольк, скрытого народца. Роуза возводит глаза к потолку. Прошу тебя, мама, даже шутить так нельзя, ты сама говорила. Полно, никто не слышит. Сигридюр ненадолго умолкает, и глаза ее вспыхивают. К тому же Хюльди Вольк больше любит есть детей. Мама! Сигридюр покорно поднимает руки. Это смех сквозь слезы, душенька моя. Ты теперь мужняя жена. Губы ее кривятся. И муж твой живет так далеко. Роуза подавляет вновь накатившую волну ужаса. Подумай, мама. Новый дерн на крышу, большая печь, торф для растопки. Он горит куда лучше сухого навоза. А как придут корабли из Копенгагена, Йон купит тебе древесины. Только представь, стены, обшитые деревом, меха вместо домотканного сукна. Зимой ты не будешь мерзнуть, и хворь мало-помалу отступит. Спору нет, Паби научил тебя говорить складно. И все для того, чтобы ты стала женой рыбака. Ты себя губишь. Он не просто рыбак. Да, он Бомди, глава селения. Не то положение, чтобы сетовать на судьбу. Я знаю, что он выращивает ячмень и с датчанами торговлю ведет. Я, как и ты, слыхала его слова. Картину он нарисовал просто загляденье. Но люди толкуют. Это слухи, мама, и мы не станем им верить. Говорят, первая жена Йоуна. Бабьи сплетни. Роуза и сама слышит, что отвечает слишком резко, но это отвлекает ее от покалывания в ладонях и ступнях, которое начинается всякий раз, стоит ей представить себя наедине с этим человеком. Три ночи назад ей приснилось, что на нее навалился новоиспеченный муж, только с головой и лапами белого медведя. Он потянулся поцеловать ее, но вместо этого разинул пасть и заревел. Ее так замутило от гнилостного смрада его дыхания, что она проснулась. Она испугалась, что это дурное предзнаменование, и раз за разом пыталась написать Йоуну и отложить время своего отъезда в Стикисхольмюр. Но теперь, вслушиваясь в хрипы матери, она понимает, что поступила правильно. Иногда, закрывая глаза, она видит лицо не Йоуна, а другого мужчины. Лицо, знакомое ей лучше собственного. Рука тянется убрать волосы с ее лба. Но она отгоняет и это воспоминание и продолжает. «Мы не станем больше говорить о первой жене Йоуна. Это завистники запугать меня хотят. Ты сама так сказала». Сигридюр медленно кивает, глядя на посиневшие от холода ладони. «Но Стикисхольмюр в 4 днях езды отсюда. Земли там суровые, особенно после прошлогодней лютой зимы. Говорят, есть в море такие льдины, что не тают уже целый год. И почему он на тебя-то польстился?» «Хорошо же ты обо мне думаешь, мама. Перестань, а не то я так раздуюсь от самодовольства, что в дверь не пройду». «Будет тебе», — улыбается Сигридюр. «Для меня ты лучше всех, но почему он не выбрал девушку из своей деревни?» Роуза и сама с беспокойством думала об этом. Но сейчас она тянется к матери и сжимает ее холодные пальцы. «Передо мной невозможно устоять!» Сигридюр печально улыбается. «Твой папа знал бы, что делать». «Мне тоже его не хватает». Роуза обнимает ее, закрывает глаза и вдыхает кислый запах шерсти и пота, который напоминает ей детство. Отец Роузы, Магнус, епископ Скаульхольта, умер почти 2 месяца тому назад. Все началось с резии в животе, но уже через месяц его так разнесло, словно он носил под сердцем ребенка. В селе, разумеется, поговаривали, что это наверняка дело рук какой-нибудь ведьмы, затаившей на него злобу после того, как он наложил запрет на руны и заклинания, хотя все прежние епископы в открытую читали саги наравне с Библией. Сплетников Магнус презирал. Он осудил их в одной из проповедей и пригрозил отлучением от церкви. Это заставило людей умолкнуть, но болезнь, пожирающую его тело, остановить не могло. Перед летним солнцеворотом Магнус умер, не оставив жене и дочери почти никаких средств к существованию. Роскошный дом со стеклянными окнами и обшитыми деревом стенами он давно продал, а вырученные деньги истратил на нужды церкви. Он предпочел жить, как и его паства, в маленьком и тесном дерновом домишке. «Богатство услаждает плоть, но губит душу. Лучше жить скромно, как Христос». Пока он был жив, сельчане проявляли щедрость, и в придачу к еженедельной десятине все семейство получало столько эля и баранины, что даже создавалось впечатление достатка. Однако после смерти Паби Роуза очень быстро поняла, что они в отчаянном положении. Вскоре ее мама начала кашлять, и при каждом вдохе в ней что-то клокотало, словно воздух, поднимающийся со дна болота. По ночам Роуза лежала в Бадстово и слушала, как в груди Сигридюр булькает жидкость. Она помнила, что рассказывал ей Паби о четырех гуморах. Если легкие наполнятся водой, человек захлебнется. Роуза видела, как мать хрипит и чахнет, как недуг иссушает ее, превращая в старуху с землистой кожей и запавшими глазами. Для себя она уже ни о чем не мечтала, и вся ее жизнь была отныне подчинена одной единственной цели — не дать маме умереть. В первое воскресенье июля, спустя месяц после смерти Магнуса, Роуза отправилась в церковь помолиться, чтобы Бог указал ей путь. Тем утром они с мамой доели почти все остатки скир, ферментированного йогурта, но попрошайничать было ниже их достоинства. По дороге в церковь она увидела Маргарет, которая чертила палкой какие-то линии на земле возле дома. Заслышав шаги Роузы, она обернулась и торопливо стерла башмаком нарисованное. «Просто строчка из Библии», — сказала она, поморщившись и сердито выпятив подбородок, и заправила выбившиеся седые пряди обратно под поношенный чепец. «И какая же?» — не удержалась Роуза. Всем было известно, что Маргарет не знает грамоты и завидует Роузе, которая умеет читать и писать. Разумеется, она чертила руны. «Одна из десяти заповедей», — отрезала Маргарет, — «в картинках. Полно тебе ухмыляться, Роуза. Я видела этого твоего воздыхателя». «Моего воздыхателя?» Роуза ощутила, как жар приливает к ее щекам. «Не прикидывайся дурочкой. Паудль твой в воскресенье дерн ковыряет вместо того, чтобы в церковь идти. Тебе стоит держать его в узде, ежели хочешь, чтобы из него вышел хороший муж». «Так найди девушку, которая за него замуж собирается, и выскажи все это ей. Быть может, Маргарет, ты как раз ее отыщешь, когда отправишься в церковь, вместо того, чтобы картинки рисовать у себя под дверью». Ответа Маргарет Роуза дожидаться не стала и поспешила дальше. По пути она озиралась по сторонам в поисках Паудля, но его не было. Не оказалось его и в числе нескольких десятков прихожан, которые сперва обернулись к ней, а потом отвели глаза, перешептываясь, когда она вошла в церковь. Внутри было душно. Поприветствовать нового епископа Олава Гюнарсона собралась целая толпа. Люди беспокойно заерзали, когда он заговорил. Вдруг он произнес имя Роузы, дочери великого епископа Магнуса. Поманил ее к себе, и она послушно подошла к деревянной кафедре, чувствуя, что все взгляды обратились на нее. Должно быть, оценивают, насколько она исхудала. Наконец епископ отпустил ее, и она тут же поспешила к скамье и перевела дух только после того, как две сотни глаз перестали следить за ней. Но, подняв голову, Роуза почувствовала, что кто-то по-прежнему разглядывает ее. Она посмотрела налево и увидела незнакомца — А ведь в этом селе она знала по имени каждого. Это был рослый и крепкий мужчина с такими мускулистыми руками, что рукава рубахи едва ли не трещали по швам. Он был смугл, по-видимому, проводил большую часть времени на солнце. Роуси не удавалось прочесть выражение его лица, частично скрытого густой бородой. Она опустила глаза, а когда снова подняла взгляд, он все еще смотрел на нее. Незнакомец поспешил уйти, как только кончилась служба. Роуси даже не пришлось спрашивать, кто он таков, потому что все только о нем и говорили. Это был Йоун Эйрихсон, зажиточный рыбак, торговец, хуторянин из Тикисхоульмюра, весьма влиятельный человек, всего добившийся своим трудом. После смерти местного Боунди он взял на себя его обязанности, и поскольку церкви в этом маленьком селении не было, то различные тяжбы и церковные вопросы отныне рассматривались у него на хуторе. Он отправился на юг купить корову и остановился в селе Роусы. Его обсуждали на все лады, и церковь Скаульхольта гудела и бурлила. Седая борода старика Снорри Скумсона подрагивала от возбуждения. Он склонился так близко к Роусе, что она могла разглядеть паутинки красных прожилок на его носу. «Он говорит, будто пришел сюда посмотреть на нового епископа Олова и выразить ему свое почтение. Но нас не проведешь!» Снорри хихикнул. «У него жена померла. Вот он и подыскивает ей замену. Люди только об этом и судачат. Мы все видели, как он смотрел на тебя, Роуса. Уж теперь, после смерти твоего паби, ты при церкви не останешься. Оно и к лучшему. Грамотная женщина, тьфу, что такое!» Роуса отпрянула. Не выдает ли внутреннюю гниль этот гнусный запах из его рта? Тем не менее она выдавила из себя улыбку. «Твои дочери куда старше меня. Быть может, тебе стоит пристроить кого-нибудь из них?» Снорри так и разинул рот, а Роуса сделала книксон, выбежала на улицу и пустилась вниз по склону, прежде чем он успел ответить. Мама бы гордилась ею. Паби не слишком. Она снова окинула взглядом поля и холмы, высматривая знакомый силуэт Паудля, но его нигде не было видно. Остальные сельчане потянулись по домам. Кое-кто, проходя мимо, здоровался с Роусой и тут же, повернувшись к соседям, начинал шептаться с ними. Роуса стискивала зубы и заставляла себя поздороваться. С тех пор, как умер Паби, все эти шепотки и сплетни постоянно преследовали ее. Иногда Роусе казалось, что она стоит голая в самой гуще снегопада, дрожа от холода, и все вокруг показывают на нее пальцем. Подошла Хэдди Лофтюр-Доутер и вложила в ладони Роусе пучок мха. Она была бледна, светло-голубые глаза бегали по сторонам. «Для твоей мамы. Поможет от кашля». Роуса кивнула и улыбнулась. Похоже, некоторые люди по-прежнему испытывают к ней сострадание. Она открыла было рот, чтобы поблагодарить Хэдди, но та уже убежала, низко опустив голову, будто Роуса могла заразить ее какой-то страшной хворью. Небо над головой походило на широко раскрытое голубое око. Ближе к полуночи оно бледнело, и солнце уходило за край горизонта, а потом в одно мгновение выныривало снова, расплескивая слабый молочный свет. Вдали распласталась над землей покатая вершина Геклы. Она выплевывала в небо дым и пепел, а временами извергала черные камни и лаву, погребая под ними землю и людей на мили вокруг себя. Геклу издавна называли вратами в ад. Исландцы боялись ее, и многие предпочли бы умереть, чем поселиться поблизости. Однако Роуса и представить себе не могла жизни в другом месте. Ведь тогда она была бы вынуждена расстаться с мамой и с Паудлем. Роуса стиснула в пальцах горстку земли и вдохнула запах черного мертвого пепла, день за днем обещавшего, что горы останутся здесь навсегда. Было что-то успокаивающее в этой их строптивой непреклонности. Горы прогоняли мысли о призраках и духах, прогоняли мысли об отъезде. 2 дня спустя к ним в дверь постучали. Роуза сразу поняла, кто это. В Скаульхольте никто никогда не стучался. Она не стала ничего рассказывать маме ни о церковной службе, ни о широкоплечем незнакомце, и теперь, услышав стук, застыла на месте. Сигридюр пошевелилась, закашлялась и окинула дверь мрачным взглядом, как будто эта дверь была виновата в том, что ее разбудили. «Святые угодники!» — пробурчала она. «Открой, Роуза!» Роуза притворилась, будто так увлеклась вязанием, что не слышала просьбы. Постучали еще раз. Она по-прежнему сидела неподвижно, пока мама, все еще кашляя, не махнула рукой в сторону двери. Роуза вздохнула, отложила работу и отворила дверь. Поток света ослепил ее, и она только и сумела различить что высокую широкоплечую фигуру. «Ком дю Сайдлер, о блессадар», — сказал Йоун низким грудным голосом. Формальные приветствия, обращенные к нескольким женщинам. Она заслонила глаза от света. «Ком дю Сайдл, о блессадюр!» Формальное приветствие, обращенное к мужчине. Сигридюр из постели проворчала. «Если это купцы, закрой дверь. Мы продали обеих коров и всех овец, которых можно было продать. Больше мне не от чего избавляться». «Мама, это гость, мужчина!» — укоризненно прошипела Роуза. Она снова повернулась к стоящему на пороге и улыбнулась. «Извините нас. После смерти Паби мама недолюбливает чужаков. Вы Йоун Эриксон, Боунди Стикис Хоульмюра». Гость неловко склонил голову, и Роуза сочла это за поклон. «Он самый. Позволите войти?» Под темными усами блеснули белые зубы, и лицо его смягчилось. Сердце Роуз гулко стучало, но она снова улыбнулась в ответ. Сигридюр поджала губы и попыталась сесть на постели. «Не обессудьте. Мой муж умер несколько месяцев назад, и соболезную вашей утрате». Сигридюр коротко кивнула. «Говорят, и ваша жена тоже умерла». Он вздохнул. 2 месяца тому назад. Всего лишь. Я слыхала, будто вы схоронили ее ночью, а уже на утро отправились рыбачить. Что жена померла, что собака сдохла». «Мама!» — ахнула Роуза. «Так и есть. Только погляди на него». Йоун сложил ладони в молитвенном жесте. «Я похоронил ее один. Это правда. Я не...» Он вздохнул, поскреб бороду, лицо его было обветренным, в уголках рта пролегали глубокие складки, взгляд вдруг потемнел, словно захлопнули дверь. «Моей жене внезапно сделалось худо, меня это ошеломило. Она родом из-под Тингвидлира, и в моем селении у нее было мало друзей». Роуза вскинула руку. «Я прошу прощения, мама все еще скорбит и... Боль потери остра, мы ощущаем ее каждый день». Она указала на просевшую дерновую крышу и проломившиеся балки. Древесину для починки можно было приобрести только у заезжих купцов. Из вежливости Йоун не стал откровенно разглядывать эти признаки бедности, но сочувственно кивнул. «Вы не обязаны оправдываться», — продолжала Роуза. «Все согрешили и лишены славы Божьей». «Верно». Лицо его просветлело, и голос потеплел. Сигридюр фыркнула. Когда Магнус был жив, она вела себя сдержанней, но после его смерти перестала заботиться о том, что они подумают. Однако Йоуна, казалось, это ничуть не задело. Он тяжело вздохнул. «У меня, как у всех, есть враги, которым только дай посплетничать. Но я оплакивал жену, поверьте. Мне горько, что я не сумел помочь ей. Тут даже у Сигридюр хватило так-то придержать язык. Йон повернулся к Роусе. «Я слышал, епископ Магнус был человек добродетельный, достойный глава достойного семейства». Сигридюр снова нахмурилась. «Как видите?» Повисло тяжелое молчание. Сигридюр не сводила глаз с лица Йоуна. «Роуса!» — бросила она. «Принеси-ка гостю еды и питья!» Роуса отодвинула штору из воловьей кожи и прошла в чулан. Отсюда все по-прежнему было слышно. Голос Сигридюр зазвучал так резко, что она вздрогнула. «Вам стоило к Маргарет наведаться. У нее и овцы, и дочери есть. Уж она-то не откажется выменить кого-нибудь из них на пару локтей домотканного сукна или на мешок сушеной рыбы весом со свой товар». Роуса зачерпнула и плюхнула на тарелку немного скир, налила две кружки эля и поспешила обратно в Батстово. Губы Сигридюр были сжаты. «Я устала», — она кивнула на дверь. «Спасибо, что зашли к нам. Блесс». Приветствие менее формальное, чем предыдущее. Ее он поклонился. «Блесс, извините за беспокойство». Он повернулся к двери. Роуса бросила на Сигридюр свирепый взгляд. «Вы уже уходите. У нас есть скир и эль». «Благодарю, но нет. Блесс». Он склонил голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, и исчез за дверью. Роуса мигом обернулась к матери. «Что это на тебя нашло?» «Ты не корова, чтобы за тебя торговаться». Сигридюр сощурила глаза. «Тебе упрямиться, и дела нет, о чем люди толкуют. Но стоит прислушаться к голосу рассудка, если хочешь дожить до преклонных лет». Говорят, он отрубил руку купцу, который его обманул, и одного из тамошних крестьян сожгли за колдовство по его приказу. А его жена... «Его жена умерла от лихорадки, мама. Все прочее слухи». «Только дитя неразумное не заметит, что этот человек носит в себе тьму». Сигридюр откинулась на постель и закашлялась. «У него это на лице написано. Не успела умереть его прежняя жена, а он уже подыскивает новую». Внутренний голос Роусы нашептывал ей то же самое, но она опустилась на колени и взяла мамины руки в свои. «Он достойный жених». «Вздор! Твой ум пропадет впустую. О сочинениях своих подумай. И к тому же...» — Сигридюр ухмыльнулась. «Ты и сама слишком своенравна для жены». «Я постараюсь его слушаться. И замужество не помешает мне читать и писать». Голос Роусы дрогнул при мысли о спрятанных под тюфяком обрывках пергамента с набросками ее собственной саги, немного похожей на сагу о людях из Лососьей долины. Но только ее героине не станет ни убивать, ни умирать за любовь. Разумеется, муж не воспротивится, если она будет время от времени писать. Даже Магнус, презиравший все обычаи старины, поднимал насмех тех, кто считал, будто выдумывать истории или слагать стихи все равно, что ворожить. Кроме того, он считал своим долгом научить читать и писать дочь, раз уж сына у него нет, и не обращал внимания на то, как перешептываются сельчане, когда видят Роусу с пером и пергаментом. Сигридюр погладила Роусу по волосам. «Ох, святая простота! Гореть тебе на костре, если он увидит, что ты что-то сочиняешь. Да и при том, когда все хозяйство на тебе, успеваешь разве что поспать да поесть. И я тебя больше не увижу. Нет, даже слышать ничего не желаю. Ты остаешься дома». «И он богат!» «О, ты, саги о союзников, тоже был богат!» — пробормотала Сигридюр. «Вот только беда шла за ним по пятам». Сигридюр убедила Роусу, что замужеству не бывать. Ее он слишком стар для нее, слишком странен, живет слишком далеко, да и жен меняет, как плащи. Однако в конце лета выпал ранний снег и дохнуло холодом. По вечерам мать и дочь ежились у огня, жгли драгоценные сальные свечи, чтобы согреться, и чинили одежду, которая и без того была сплошь в заплатках. Голод скребся у них в животе и рвал когтями внутренности. Зима снова обещала быть суровой. Когда кашель Сигридюр усилился, а при каждом вдохе казалось, что в груди у нее булькает трясина, Роусе начали сниться кошмары, в которых ее мама то задыхалась среди ночи, то умирала от голода, то замерзала насмерть. Сны эти больше походили на предзнаменование. Роуса отыскала широкий плоский камень и, начертив на нем вытащенный из очага обугленной веткой защитный символ Вегвизер, сунула его под мамин соломенный тюфяк. Магия Гальдрастава, магического знака, состоящего из переплетенных рун, проявлялась только в том случае, если нарисовать его кровью на лбу. Но Роуса не хотела сплетен и поэтому спрятала камень, надеясь, что он убережет Сигридюр от беды. Впрочем, Роуса прекрасно понимала, что спасти мать может только она сама. В тепле и сытости Сигридюр быстро выздоровеет. Но стоило ей вообразить себе лицо Йоуна, и она вздрагивала. В конце концов она решилась и подтолкнул ее к этому Пабби Паудля Бьяртюр. Паудль, сын маминого двоюрного брата, был закадычным другом Роусы с раннего детства. Самые первые ее воспоминания связаны с тем, как они с Паудлем затевали схватки в высокой траве и как он швырял в нее снежками. Став постарше, они растягивались бок о бок на склоне холма и лежали на животе, купаясь в солнечном свете. Его глаза, его мысли, сам его запах она знала так же хорошо, как свои собственные. Когда им минуло по 16 весен, они стали видеться чаще. Роуса убегала из дому ранним утром и возвращалась поздно. Они то и дело гуляли вдвоем за холмом, укрывшись от зорких глаз сельчан. Магнус все суровее и суровее отчитывал Роусу за долгие прогулки с Паудлем. «Это неподобающе. Вы больше не дети». «Ты видишь дурное там, где его нет», — твердила Роуса, когда он не желал сменить гнев на милость. «А ты рушишь все надежды выдать тебя за достойного человека!» — бушевал Магнус. «Пустоголовая девчонка! Будто не знаешь, как люди сплетни распускают!» «Ну и пусть! Только глупец поверит, что в нашей дружбе с Паудлем есть что-то дурное! Глупец, у которого одни мерзости на уме!» Роуса буквально выплюнула ругательство, и Магнус отступил назад, развернулся и направился к двери. На пороге он остановился и, не поворачиваясь к ней, отчеканил очень тихим голосом. «Многие отцы избили бы дочерей и за меньшее. Вспомни эти слова, когда в другой раз назовешь меня глупцом». Всю ночь Роуса то всхлипывала, то впадала в ярость, и Сигридюр никак не могла ее успокоить. На следующее утро она поднялась рано и по обыкновению выскользнула из дома, чтобы встретиться с Паудлем. Она была страшно зла на Магнуса, но все же сказала: «Отныне мы должны видеться реже». «Что?» «Пабби говорит, что...» Она выдернула травинку с корнем. «Мне нужно проводить больше времени в одиночестве». «И что же ты будешь делать?» Паудль посадил кляксу на пергамент и ругнулся себе под нос. Роуса легонько пнула его носком ноги. «Он говорит...» — она спрятала лицо в ладонях. «Говорит, что мне надлежит готовиться к замужеству». «К замужеству?» — Паудль выпрямился, недоуменно улыбаясь, будто она пошутила. «Но ведь старый Снорри Скумсон — такой завидный жених, что тебе его в мужья не заполучить!» Роуса хихикнула, но смешок этот прозвучал, как всхлип. Улыбка Паудля померкла. «Стало быть, я должен видеться с тобой реже, потому что ты замуж выходишь». Роуса кивнула. «За кого-нибудь из... Я даже не знаю, откуда. Пабби говорит, он считает, что я должна найти себе достойного мужа, влиятельного». Паудль растерянно моргнул, и у Роусы внезапно пересохло во рту. «Ты прямо как Гудрун. из саги о людях из Лососьей долины. Мужчины будут биться насмерть, чтобы завоевать твою любовь», — сказал он наконец и щелкнул пером так, что брызги чернил полетели ей в лицо. Роуса вытерла их и мазнула перепачканным пальцем по его щеке. «Не трать чернила впустую, болтун!» Паудль заулыбался. «Я тебя рассмешил, а значит, не впустую». Больше о замужестве они не говорили, и спустя некоторое время Роуса уснула, прикрыв лицо рукой. Проснулась она от того, что ей щекотали живот. Она потянулась туда, чтобы смахнуть докучливое насекомое, и пальцы ее наткнулись на обнаженную кожу. Пока она спала, платье задралось, и теперь ее живот был весь испещрен буквами, которые вывел на нем Паудль. Роуса села. «Ты что творишь?» — воскликнула она. «И как мне, по-твоему, все это смыть?» «Я не знаю». Покрасневший Паудль не решался встретиться с ней взглядом. «Твое платье завернулось, и я думал, что ты посмеешься, а потом ты просто... Я не мог». Он отвернулся. Она с улыбкой наклонилась к нему. «Болван! Намочи рубаху в руче, чтобы я стерла ею чернила. Вот так и поплатишься за то, что разрисовал меня. Будешь ходить в холодной мокрой одежде». Она ждала, что он засмеется. Но он поднялся, не глядя на нее, и чуть погодя возвратился в мокрой рубахе. Она сощурилась. «И? Я ведь не могу с тебя ее сорвать!» Он сглотнул, медленно поднял руки и стянул рубаху. Роуса уставилась на него. В последний раз она видела его без одежды прошлым летом, когда они плавали вместе, и тогда его руки, грудь и живот почти не отличались от ее собственных, гладкие, совсем детские. Теперь же он раздался в груди, а торфа накопал и перетаскал так много, что под кожей проступили твердые мускулы. Паудль протянул ей мокрую рубаху, и она вдруг обнаружила, что не в силах взять ее. «Держи», — пробормотал он. Роуса мотнула головой. «Отмоется как-нибудь потом, а ему лучше одеться». Но он, должно быть, неправильно понял ее, потому что закрыл глаза, сделал вдох, опустился подле нее на колени и принялся вытирать ее живот рубахой. От холодного прикосновения Роуса дернулась и ахнула. «Больно? Мне перестать?» Он взглянул на нее. Лицо его было в высшей степени серьезно, голубые глаза глубоки и непроницаемы. Она покачала головой, легла на спину и закрыла глаза. Он бережно стирал буквы с ее живота, одну за другой. За мокрой тканью тянулся леденящий след, и от холода кожа покрывалась мурашками. Наконец, когда солнце скатилось по небу вниз, а Роуса начала дрожать, Паудль остановился. «Все», — прошептал он. И не успела она шевельнуться, как он склонился над ней и коснулся губами ее пупка. Роусу окатило жаром. Она ахнула и подпрыгнула. Паудль вздрогнул, будто она отвесила ему пощечину. «Извини, я не должен был...» «Нет, я не то вовсе...» «Извини, Роуса. Пожалуйста, прости меня». Пока она подбирала слова, чтобы объяснить ему, что не нужно просить прощения, что она хотела бы повторить все еще раз, Паудль уже вскочил на ноги и поспешил отойти подальше, словно боясь обжечься. Весь остаток лета он дичился ее как чужую. Он почти всегда отводил взгляд, а если она с ним заговаривала, невнятно хмыкал в ответ. Когда Сигридюр спросила, что стряслось, Роуса не знала, что ответить. Прежде видеться с Паудлем было все равно, что смотреть на родные, милые сердцу горы, окружающие ее дом. Теперь же встречаться с ним глазами было все равно, что заглядывать в разверстую пасть Гекла. При виде него все тело ее пылало. От Магнуса их размолвка тоже не ускользнула. Он улыбнулся и потрепал Роусу по макушке, как ребенка. «Умница! С ним у тебя нет будущего!» Роуса изумленно вскинула брови, и Магнус продолжал. Негоже епископской дочке за крестьянским сыном бегать. Он засмеялся. Я растил тебя для лучшей доли. Ты будешь женой какому-нибудь крепкому Боунди. Может, статься, уедешь с ним на север, в Хоулар, а то и в Копенгаген. Я хочу остаться здесь, не задумываясь, выпалила Роуза. В Скаульхольте. Я хочу помогать тебе в церкви. Магнус снова рассмеялся, но Роуза упорствовала, и в конце концов он согласился, что ей нет нужды выходить замуж, и можно остаться дома. После смерти Магнуса Паудль стал захаживать к ним чаще, робко предлагая то вяленой баранины, то сухого навоза для растопки. Мало-помалу он снова начал улыбаться Роусе и поддразнивать ее. Постепенно между ними установились прежние дружеские отношения, и Роуза наконец могла смотреть на Паудля как раньше и встречаться с ним взглядом без страха. Однажды он притащил огромную глыбу торфа, которую, должно быть, раздобыл у торговца, хотя Роуза и не могла взять в толк, как ему это удалось. Когда она задала ему этот вопрос, он самодовольно ухмыльнулся. «Поверь, лучше тебе не знать». «Ты украл его? Тогда забирай!» Она толкнула было глыбу обратно к нему, но он легонько сжал ее запястье одной рукой и засмеялся. «Он нужен твоей маме!» Она перестала сопротивляться, но рук из его хватки не вырвала. «Я не стану топить дом краденым торфом!» «Топить будет твоя мама, и я его не крал!» Улыбаясь, он взял ее ладони в свои и стиснул их. «Этот жадный пройдоха запросил за него 10 буханок хлеба. Я их принес, на том мы и поладили». «Но...» Она пыталась не замечать собственный трепет от его прикосновения. «Где ты раздобыл столько муки, чтобы испечь 10 буханок?» Паудль усмехнулся. «Для такого человека ничего не жалко. Хлебными корками он набьет собственное брюхо, а в середине каждой буханки найдет доброго сена для своих лошадей». «Паудль!» — она рассмеялась. Торговец наверняка получил по заслугам, а благодаря торфу воздух в доме станет суше, и мамин кашель пройдет. Паудль продолжал носить им еду и торф. Мало-помалу Роуза начала надеяться, что будущее у них с Паудлем все-таки есть. Может, статься, они вдвоем помогут маме пережить зиму, а потом с приходом весеннего тепла она выздоровеет. По ночам, когда темнота укутывала дом, Роуза лежала в постели и снова вспоминала прикосновение губ Паудля, близость их тел, его тепло. Однажды, собирая на холме голубику, она услышала за спиной хлюпающие шаги. Она сказала, не оборачиваясь, «Ягод мало, Паудль, возвращайся домой и помоги своему папе. Он разозлится, когда узнает, что ты от работы отлыниваешь». «Я уже давным-давно злюсь, только сыну до этого и дела нет!» Роуза так и ахнула. «Бьяртюр! Блэс!» Она склонила голову в знак приветствия, надеясь, что он пойдет дальше, однако он остался стоять на месте, сложив руки на груди. «Ослепнешь, если будешь так смотреть!» — сказала, наконец, Роуза. Бьяртюр нахмурился. «Прикуси язык, Роуза!» «И оставь моего сына в покое!» «Доброго дня, Бьяртюр! Вот бы и дальше стояла такая же хорошая погода!» Уголки его губ приподнялись. «Заносчиво, как всегда! Ты губишь Паудля!» «Я ему скажу!» «Ты скажешь ему, чтобы он держался от тебя подальше!» «Он взрослый мужчина и волен сам распоряжаться собой!» «Увы, это не так! Им распоряжаешься ты!» «Скажи ему держаться от тебя подальше!» «Ты не можешь приказать мне!» «Могу и прикажу! Ты строптива и себелюбива, и тебе слишком долго позволяли творить все, что заблагорассудится! Уже и слухи по всему селу ходят, что ты моего сына приворожила! Я могу подтвердить, что это сущая правда! Пускай люди твой дом обыщут, авось найдут руны и прочие сочинения!» Роуза заставила себя посмотреть в глаза Бьяртюру, который не сводил с нее свирепого взгляда. «Ты не посмеешь!» Однако голос ее дрогнул. Бьяртюр шагнул ей навстречу. Все в ней кипело, но она держалась стойко. «Ты хоть видела, как Паудль нынче выглядит?» — прорычал он. «Видела?» Роуз удивленно уставилась на него. «Ты хочешь...» «Мальчишка совсем иссох, отощал, как древко метлы!» «Я...» — Роуз опустила глаза. «Я не заметила!» «Куда там?» — ехидно процедил Бьяртюр. «Ты была слишком занята собой и даже не заподозрила, что мой сын голодает, чтобы ты могла набить себе брюхо!» «Я скажу ему, что он должен есть и отдыхать!» «Скажи ему, что он должен держаться от тебя подальше! Ты его погубишь!» Роуса заклинала небо, чтобы Бьяртюр ушел, но он приблизился еще на шаг. От него несло горьким дерном и кислым потом. «Бонди из Стикисхольмюра подыскивает себе жену. Ему и строй глазки!» Роуса раскрыла рот от изумления. Бьяртюр воздел руки к небу. «Он богат. Он будет слать твоим родичам деньги и провизию!» Превозмогая дрожь в ногах, Роуса выпрямилась. «Я не глупа, дядюшка. Твой корыстный расчет...» «Ты могла бы всем нам помочь, Роуса. Зима будет суровой, и многие умрут». Он прочистил горло и сплюнул на землю. «Подумай об этом». Он развернулся и побрел вниз по холму. В его сутулых плечах и хромающей походке Роусе почудился призрак Паудля, того, каким он может стать. Если выживет. Йоун провел в Скаульхольте около 3 недель. Торговал кое-где в окрестностях, присматривался. Присматривался он ко всему. Многие сельчане, большей частью те, у кого были дочери на выданье, зазывали его к себе на постой. Однако он отказал им и, несмотря на ночной холод, расположился прямо на улице, на склоне холма. Каждый день, спускаясь к речке за водой, Роуса проходила мимо него. Она не улыбалась, не махала ему рукой и не хихикала, как прочие девушки, а шла с опущенной головой. Под его взглядом по ее коже пробегал холодок. Снова и снова она припоминала предостережение Бьяртюра. Возможно, он был прав. Возможно, ей надо выйти за этого богача, и так будет лучше для всех. Но нет... С какой стати ей идти за чужака? С какой стати расставаться со всем, что ей дорого? Как-то ночью Сигридюр зашлась в таком страшном приступе кашля, что ее платок окрасили алые брызги. И тогда Роуса поняла. Все решилось само собой. Наутро, увидев Йоуна, бредущего к церкви через поля, она сделала глубокий вдох, окликнула его и ускорила шаг, чтобы поравняться с ним. Йоун остановился и повернулся к ней. «Зима снова обещает быть лютой!» Она поглядела на траву. Под ледяным взглядом его голубых глаз все внутри нее сжималось. Не то чтобы это был страх, и все же она беспокойно переминалась с ноги на ногу. «Ты, должно быть, скучаешь по Пабби. Он был добрым человеком». «Благодарю вас. Это правда». «Вы знали его?» «Мне довелось однажды повстречать его на Альтинге. Он был очень набожен и радел о своей пастве. Епископы бывают жадные, но твой Пабби был скромен». Роуза кивнула. «Полагаю, он гордился бы своей дочерью». Она пересилила себя и ничего не ответила. «Женщинам надлежит молчать и повиноваться мужчинам». Он улыбнулся и, сощурившись, посмотрел на нее. «Ты сама смиренность, Роуса Магнус Доутер». Она кожей чувствовала его взгляд. Роуса поймала себя на том, что рассматривает его руки. Толстые веревки вен, сильные пальцы. Она вздрогнула и стиснула шерстяную юбку. «Нравится ли тебе быть покорной?» — тихим голосом спросил Йоун. Она тщательно взвесила каждое слово. «Гордыня — это грех. Господь сказал, не гордись». Он сделал шаг ей навстречу. «Ты славная женщина». Тело его источало жар, и Роуза поежилась, но превозмогла себя и с улыбкой взглянула ему в глаза. Они двинулись дальше, и по дороге Йоун так красноречиво описывал красоты Стикисхольмера, что под конец на губах у нее почти ощущался привкус соли, а в ушах раздавались крики тупиков. Время от времени она учтиво выражала восхищение. Мама говорила, что мужчины нуждаются в обожании. Он держался с ней все более непринужденно и с улыбкой перечислял свои богатства. Белье у него изо льна, хлеба и мяса в избытке, а кухни и Бадстова целыми днями щедро отапливаются торфом. «У меня есть все, о чем только можно мечтать», — сказал он. «И все бы хорошо, только мне одиноко. В Библии сказано, что женщина была создана для мужчины, кость от костей моих и плоть от плоти моей». Синева его глаз была непроницаема. Его ладонь скользнула по щеке Роусы, потом легла ей на плечо, горячая и тяжелая. У Роусы перехватило дыхание. Йоун спрятал ее руку в своих ладонях, посмотрел на ее запястье. «Да чего хрупкие косточки, словно у птички». Он переплел ее пальцы со своими. «Я окружу тебя заботой, Роуса. Слышишь меня?» Глядя на него широко раскрытыми глазами, она кивнула. «Я стану посылать съестные припасы твоим родителям в Скаульхольд». Он стиснул ее ладонь. Она невольно охнула. Он склонился к ее уху и прошептал. «Соглашайся». Она вздохнула и закрыла глаза. Тьма внутри нее широко распахнула пасть, но Роуза решила не думать об этом и растянула губы в улыбке. Сигридюр, разумеется, пришла в ярость. «Паби выпестовал твой ум, выучил тебя чтению, и теперь ты пустишь его труды по ветру и проведешь всю жизнь в тяжких хлопотах. Станешь поддерживать огонь в очаге и выколачивать белье, покуда не надорвешься? Уж коли тебе непременно хочется замуж, так выходи за епископа!» Роуза вздернула подбородок. «Так будет лучше! У тебя будет мясо и...» Сигридюр вздохнула с присвистом. «Ты уедешь слишком далеко, и жених твой холоден. Будет тебе мама! Он хороший человек!» Чем чаще Роуза повторяла это, тем больше сама в это верила. «Выбери себе кого-нибудь помоложе, из Скаульхольда». Роуза невольно подумала об улыбке Паудля и о поцелуе, от которого все ее тело вспыхнуло огнем. Внезапно ей вспомнилось, как он 12-летним мальчиком бегал за ней вдогонку. Она тогда споткнулась, и он тоже грохнулся наземь хохоча. Она повернулась к нему, и ей показалось, что ее собственный смех вырывается из его груди, а его слетает с ее губ. Теперь это воспоминание пронзило ее, и на мгновение у нее перехватило дух. Но разве может камень в бурной реке противиться несущему его потоку? В следующий раз, завидев Йоуна, Роуза опустила глаза и кротко улыбнулась. Разговор между ними шел о Писании, а когда он сказал, что женщинам надлежит молчать в церкви, она кивнула. То и дело она осыпала его похвалами. Они сидели на берегу реки, и он приобнимал ее за плечи. Должно быть, он чувствовал, как колотится ее сердце. Так сильно сотрясалось все ее тело. Когда они поднялись, Роуза бросила взгляд на свое отражение в воде. Рядом с исполинской фигурой Йоуна она казалась тоньше тени и была бледна, как привидение. Водная гладь сморщилась, и очертания Роусы исчезли, будто что-то поглотило ее. Понадобилась целая неделя молчаливых свирепых переглядываний и урчаний в животе, да еще очаг, который затухал каждую ночь за недостатком торфа для растопки, чтобы Сигридюр нехотя дала согласие на брак. Когда Роуза просила ее благословения, в глазах у нее щипало и колени дрожали. И явился Йоун, чтобы поблагодарить Сигридюр и сообщить, что после свадьбы он намеревается отправиться на запад в Стикисхольмюр. «В сентябре в реках полным-полно сельди. Пришла пора заготавливать сено, И к тому же ему надо возвращаться к своим обязанностям Боунди, кормить сельчан и разрешать их споры. «Извини меня, Роуса. Хозяйство и люди требуют моего присутствия». Губы его сжались в тонкую черточку, и он стиснул пальцы Роусы. Она сглотнула. «Разумеется. Вы большой человек». Лицо Йоуна разгладилось. «Я пришлю за тобой своего помощника. Он позаботится о тебе в путешествии». И он ласково провел пальцем по ее ладони. Ей пришлось собрать все силы, чтобы не отдернуть руку. Вот ее будущее. Непреклонный человек-гора с суровым лицом, с руками, которые могут стереть в порошок. Она кивнула, не в силах даже вдохнуть. В груди словно застрял зазубренный камень. Роуса застала Паудля за работой. Он укладывал кирпичики дерна на крыше. Она попробовала взглянуть на него так, будто видит впервые, и отметила, что, несмотря на худобу и изможденный вид парня, плечи его раздались, а руки бугрятся мускулами. Она закрыла глаза и медленно выдохнула. Паудль обернулся, когда Роуса его окликнула, но не стал спускаться. «Слыхал, ты замуж выходишь», — бесцветным голосом сказал он, хмуро глядя на нее. «Желаю счастья». «Я хотела тебе рассказать». «Это не мое дело. Выходи, коли хочется». Он повернулся к ней спиной и яростно рассек кусок дерна, чтобы придать ему нужную форму. Волосы его блестели на солнце, золотясь рыжиной. Когда у него только начинала отрастать борода, она дергала рыжеватые волоски и называла его Вестмадер, ирландец. Он смеялся, обдавая ее руку теплом своего дыхания. «Ты не спустишься?» «Мне нужно с крышей закончить». «Я все объясню». «Нечего тут объяснять. Разве что...» На одно страшное мгновение голос Паудля дрогнул, и он стиснул зубы. Потом откашлялся и сухо договорил. «Я-то думал, ты собиралась при церкви остаться. Здесь». «Я...» — она вздохнула. «Извини, я...» «Довольно». Когда их взгляды встретились, глаза его были все равно, что два голубых ледника зимой. Повисло голубое молчание, и, наконец, она развернулась и пошла прочь. Вслед ей донеслось напряженное кряхтение Паудля, который перетаскивал пласты дернины. Свадьба состоялась в первый день сентября в желтушном предвечернем свете. В темной церкви столпилась большая часть жителей Скаульхольта. Они вытягивали шеи и переговаривались в полголоса. Роуса ежилась под гнетом их суровых взглядов и тихих слов и глубже зарывала руки в складки платья, которое подарил ей Йоун. Белый лен, расшитый нитью красного шелка. Когда солнечные лучи падали на шелковые узоры, Роуса вся пламенела. В правый карман мама положила ей деревянный крестик, некогда принадлежавший Магнусу. В левом же лежал камень, который она вложила в руку дочери с утра. Увидев начертанный на нем рунический символ, Роуса нахмурилась. «Гинвахси!» «Отвага в бою!» — улыбнулась Сигридер. «И победа в схватке!» Теперь, чувствуя на себе взгляды сельчан, Роуса сжимала крест и камень с такой силой, что болели пальцы. В ушах стучала кровь, но обрывки сплетен все равно доносились до ее слуха. Она разобрала слово «колдовство» и едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Люди и сами отнюдь не брезговали рунами, но от зависти были весьма не прочь обвинить в ворожбе Роусу и Сигридюр. О Йоуне они тоже шептались. До Роуса донеслось «первая жена», а затем неодобрительное цоканье и приглушенное хихиканье. По спине Роусы проползла капелька пота. Если Йоун и слышал эти перешептывания, то не подавал виду. Он стоял бок о бок со своим помощником Пьетюром, которого Роуса прежде не видела. Пьетюр оказался тоньше и смуглее Йоуна. Кожа его была бронзовой, как бок опустевшего кошелька Паби, сшитого из оленьей шкуры. Он казался безмятежным, но в нем чувствовалось напряжение сжатой пружины. И Роусе вспомнились картинки с волками из книг о далеких землях на востоке. Глаза его были карими, но в скудном свете рыжеватых лучей, просачивающихся сквозь крохотные высокие окошки, дорогое стекло, привезенное из Дании, блестели янтарем. Пьетер впился взглядом в Роусу, и она затаила дыхание. Затем уголки его губ поползли вверх, и лицо смягчилось. Сигридер слегка толкнула дочь локтем. «Говорят, он аульф, эльф. Эти представители скрытого народца живут в холмах и скалах, внешне похожи на людей, но обладают магической силой и огромным коварством. А еще говорят, что если женщина сочинительством занимается, то она ведьма», — прошептала в ответ Роуса. «Ребенком его в горах нашли. Точно он из-под земли вырос. Очень даже, может быть, с этими-то черными волосами и этакими глазами». Роуса отважилась слегка улыбнуться. «Будь он аульвом, уже похитил бы детей и был таков». Однако в словах матери была правда. Пьетер с его смуглой кожей и резкими чертами столь мало походил на исландцев, которых Роусе доводилось встречать, что будто бы и впрямь был рожден из самой вулканической почвы. Сигридюр вздохнула с присвистом. «Аульф не аульф, но с собой хорош. Вот кого стоило бы взять в мужья». «Для замужества ты старовата, мама», — Сигридюр фыркнула. Роуса перевела взгляд на Йоуна. Он улыбнулся ей, и глаза цвета серого сланца превратились в небесно-голубые. Она почувствовала, как слабеет железная рука, стиснувшая ей грудь. Еще до начала церемонии, войдя в церковь, Роуса принялась высматривать светло-рыжую шевелюру Паудля. Она-то надеялась, что он ей улыбнется. Но даже если и нет, даже если взглянет хмуро, само его присутствие приободрит ее. Однако он не явился вовсе, и ей показалось, что ее ударили. Она потеряла его, потеряла навсегда. Превозмогая боль, она прижала ладони к животу и заставила себя сделать вдох. Выпрямила спину, усилием растянула губы в вымученной улыбке. Шею ее обвивал кожаный шнурок, на котором болталась крохотная стеклянная подвеска, свадебный подарок от Йоуна, который он вручил ей с утра. Это была холодная, как лед, и безупречно исполненная фигурка женщины, миниатюрные ручки сложены, взгляд робко и задумчиво потуплен. Роуса так и ахнула. Стекло считалось дорогим и редким материалом, и прежде у нее не было безделушек, единственное предназначение которых — служить украшением. «Я ее у датского купца приобрел», — сказал Йоун. «Красивая, хрупкая, скромная». Он легко коснулся щеки Роусы. Прикосновение обожгло ее. «Совсем как ты». Женщина, сотворенная из стекла и покоя. Она прелестна, но ее так легко разбить. Роуса до боли стиснула ее в кулаке. Позже она обнаружила, что стеклянная фигурка оставила на ее ладони багровый отпечаток. Голос епископа в сумрачной духоте церкви звучал глухо, воздух был тяжелым от дыхания множества людей и от тепла их тел. Когда новобрачных благословили, Йоун взглянул на Роусу и потянулся было к ней, словно намереваясь снова погладить ее по щеке, но остановился и опустил руку. Роуса медленно выдохнула и только тогда поняла, что все это время стояла, затаив дыхание. Днем он отправился обратно в Стикисхольмюр, отказавшись не только от свадебного пира, но даже и от брачной ночи. Впрочем, Роуса была только рада, что ей не придется впервые делить ложе с мужем под храп спящей напротив мамы. Увести Роусу в ее новую жизнь предстояло Пьетеру, вернувшемуся через 3 недели.